Несколько раз Гарри видела сон. Во сне она блуждала по живому лабиринту, похожему на лабиринт из последнего испытания турнира трех волшебников, ходила кругами, натыкаясь на одинаковые стены зеленых листьев, слышала шум, но ни разу не встречала ни одного из тех существ, которые должны были там обитать. Гарри смотрела на плывущие по небу облака, падающие на землю первыми крупными хлопьями снега, и видела стекающую по рукам чистую голубизну. Слышала свистящий шепот, влекущий и управляющий, но никак не могла разобрать сиплых приказов. Гарри ходила словно завороженная, касалась руками зелени и сминала хрупкие листики в пальцах, а по ладоням ее текли густые багряные капли. На небе время от времени вспыхивало, будто два ярких цвета бились и сливались, молния ударяла совсем рядом, и окутывала шелестящая, певучая тишина. Этот сон не был кошмаром, но приводил в смятение и вызывал пульсирующую на кончиках пальцев головную боль, стихающую после нескольких глубоких вдохов. Руки сами собой тянулись к шее, и перед глазами снова вставала пелена, и мягкий голос просил ее делать только то, что ей нравится. Зелень мутнела и густела, кожа становилась белой, будто покрытой слоем первого снега, а шрам на лбу выл и разрывал в клочья мысли. Гарри словно наяву видела перед собой улыбающегося Тома, взявшего другую фамилию и тотчас превратившегося в глазах у всех в совершенно иного человека, смотрела в его глубокие синие глаза с алыми искорками и протягивала руки. Она любила этого человека, и в то же время он был ее самым страшным кошмаром, ужасом из прошлого, который невозможно забыть. Том был Волдемортом, всегда оставался им, сколько бы Гарри наивно не разделяла их, пытаясь смириться с вспыхнувшими в груди чувствами. Гарри любила его даже сейчас, полностью осознавая его шепчущую на ухо сущность, и от собственной уверенности, отражающейся вспышками заклинаний, рябило в глазах. Мисс Поттер, Альбус Дамблдор склонил голову, сверкая глазами из-под очков половинок, признаться, я ждал вас несколько раньше. Он пропустил Гарри в кабинет, отступив и махнув рукой, и она сделала глубокий вдох, закинула в рот белесую пилюлю и шагнула внутрь, оборачиваясь на вспышку запирающего заклинания. Дамблдор замер у двери на долгое мгновение, пристально рассматривая ее, погладил длинную бороду и улыбнулся, проходя мимо и невесомо касаясь ладонью ее плеча. Его стол был, как всегда, завален странными бесполезными безделушками, подрагивающими, поющими и трещащими, но одного взмаха волшебной палочки хватило, чтобы все звуки в директорском кабинете стихли. Признаться, Гарри качнула головой, усаживаясь в кресло напротив стола, я думала, вы не будете столь долго тянуть. Альбус Дамблдор улыбнулся в бороду, взмахнул палочкой, и вместо затихших побрякушек на стол спланировали пузатый чайник, пара чашек и вазочка с печеньем. Этот человек вообще-то не имел привычки кормить заходящих к нему учеников и учителей, всегда сохранял между собой и окружающими доверительно прохладную атмосферу и неизменно пронзительно смотрел, будто знал намного больше, чем сидящий напротив него собеседник мог себе представить. Он нравился ей, несмотря на скандальную книгу Риты Скитер и другие обвинения, не из-за чего-то, а просто так, всегда был одной из тех волшебных крупиц, напоминающих Гарри о том, частью какого мира она на самом деле является. Альбус Дамблдор мог сколько угодно манипулировать и преследовать собственные туманные цели, но он навсегда оставался для Гарри величайшим волшебником из всех, кого ей доводилось узнать. Это лишь для соблюдения формальностей, но я все же хотел бы узнать. Дамблдор поправил очки и аккуратно разлил по чашкам чай. Кто вы? Его глаза ярко сверкнули, превращая спокойное лицо в хищный оскал, и тут же погасли, вновь сделавшись теплыми и глубокими. Гарри усмехнулась, закинула ногу на ногу и сцепила руки в замок на животе, склоняя голову на бок. Оглянувшись на пустые портреты, она приняла подлетевшую к ладоням чашку. «Меня зовут Гарри, сэр, чай оказался сладким и удивительно вкусным, Гарри Поттер. Я пришла просить вас о помощи, потому что никто другой не сможет этого сделать». Дамблдор сопроводил ее движение улыбчивым взглядом, отпил из своей чашки и откусил крошечный кусочек печенья, который положил обратно в вазочку. Гарри фыркнула, потирая покоящиеся на груди кулоны, которые так и не смогла заставить себя снять, и они снова стукнулись друг и друга с негромким щелчком. «Боюсь, дорогая, я тоже не способен помочь тебе», Альбус подался вперед, опуская локти на стол, «но по крайней мере я могу объяснить тебе собственные намерения». Его длинная борода упала на стол и свелась колечком между чашкой и пузатым чайником. В его кабинете было тепло, солнечный свет пробивался сквозь цветное стекло и радугой распадался в мерцающем пылинками воздухе. Весна царствовала искрящимися ароматами и расползающимся по промерзшей земле теплом, стелилась распускающимися почками и первыми робкими цветами. Мне показалось, в нашу первую встречу я произвел на вас не самое приятное впечатление, продолжил Дамблдор, откидываясь на спинку и поглаживая упавшую ему на колени бороду. Однако тогда витающий вокруг вас клубок был гораздо плотнее, чем сейчас. Хотя я, признаться, не сразу заметил его и нечто похожее вокруг Тома Риддла. «Что за клубок?» — спросила Гарри, чувствуя, как падает сердце. «Магия, дорогая», — улыбнулся он, — «потрясающая, опасная и неведомая мне магия, которую я, увы, так и не смог постичь. Мадам Помфри назвала ее отравляющей, и я вынужден согласиться с ней, но тем не менее это великолепное колдовство, мисс Поттер, пусть и ужасающее». В груди тянуло и толкало, сердце ухало громко и размеренно, а в ушах начинало назойливо звенеть. Гарри снова потерла шею и грудь, потянула за кулоны, и они стукнулись, пуская по телу волну мурашек. «Вижу, вы понимаете, о чем я?» Дамблдор сделал еще один глоток и подтолкнул в ее сторону вазочку с печеньем. «Не хотите признавать, но понимаете, Том Риддл не знает любви, дорогая, и то, что он с вами сделал, то, что он сделал с собой». Гарри вскинулась, и Дамблдор оборвал ее взмахом руки. Она понимала, что он говорил правду, знала это в глубине души и поджимала губы от собственной убежденной глупости. Том Риддл был помешанным на собственных идеях и планах и никогда не брал в расчет чувства и мысли других людей. И вместе с тем Том Риддл обладает потрясающей способностью притягивать людей, располагать их к себе и использовать в собственных целях. Голос Альбуса Дамблдора звенящим эхом отражался в ушах. «Я надеялся, что он связал вас из благих побуждений, но даже самые благие намерения будут лишь извращены подобными методами. Я вижу твою искренность, Гарри, то, как сильно ты хочешь в него верить, но я знаю этого человека лучше, чем кто бы то ни было». Сердце жаром билось в груди, ломилось ребра, точно силилось вырваться из сковывающей его клетки. Перед глазами плыло, Гарри видела сверкающие в солнечном свете очки-половинки, смотрела вскрывающиеся за ними пронзительные, совсем не отеческие глаза, и ловила алые всполохи и зеленые вспышки. «А теперь то, что он дал вам», — Дамблдор вытянул руку, и его голос сделался властным и жестким, — «снимайте». Гарри сделала рваный вдох, крепко зажмурилась и ухватилась за нагревающийся кулон в виде усыпанной разноцветными камнями спирали. Второй, гладкая янтарная капля, рассыпался в пальцах липкой трухой прежде, чем воздух ворвался в легкие. Голова взорвалась оглушающей болью, и мир перед глазами рванулся и поплыл, исчезая в багряном небытии. «Кричи!» Что-то лопнуло и оборвалось, отдаваясь в ушах глухим звоном. Нечто внутри исчезло, будто никогда не существовало вовсе. Том поморщился, пустым взглядом уставился на недописанное письмо и склонил голову на бок. В ушах эхом отдавался гул порванной струны, хлестнувший по самому естеству. Перо покачивалось в пальцах, и капнувшие с него чернила поставили поверх аккуратно выведенных букв грязную кляксу. Том моргнул, про себя произнес повторяющееся несколько раз имя, бессвязными символами искрящиеся на языке, отложил перо и перечитал написанное наполовину письмо, пытаясь понять, когда это началось. Сворачивающийся в тонкую трубочку мир рванулся снова, переживал ее и выплюнул, вырвал из себя с корнем и принял обратно, зализывая раны подобно дворовой собаке. Гарри вдохнула сухой холодный воздух, ухватилась за что-то шероховатое и, кажется, выплюнула разорванные легкие с кашлем. Перед глазами искрило и взрывалось, от гула в ушах лопались барабанные перепонки, и она никак не могла понять, кто она вообще такая в воющем потоке обезумевшей магии. Она сворачивалась в клубок и лопалась, собиралась из разрезающих на части осколков и ломалась снова, перестраивалась и изменялась, выстраиваясь в уродливое нечто, израненное магией и переписанное с самого начала. Гарри вдыхала сухой холодный воздух, цеплялась пальцами за гулкую каменную стену и тихо выла, потому что ее на самом деле переживали и выплюнули как ненужную вещь, отслужившую отведенный кем-то отчаянно безразличным срок. Она видела кадры рассыпавшихся пеплом жизней, умирала вместе с ними и возрождалась, неспособная уйти дальше пары шагов. В ушах гулко стучало, нечто внутри порвалось и лопнуло, хлестая ее изнутри тугими канатами своих чужих чувств. Пелена перед глазами становилась все более алой, пенилась кровью, звонкими каплями стекая по рукам. Воздух врывался в раскрытый рот и тут же выходил обратно, боль расползалась от шрама на лбу, будто голову вспарывали раскаленным железом, и нечто бессовестно билось и рвалось, вспышками срываясь с кончиков пальцев. Сознание выворачивалось наизнанку, трепетало и рушилось, оставляя на висках тлеющие ожоги. Гарри готова была поклясться, что сдохнет прямо здесь, если бы эти чувства на самом деле принадлежали ей, а не стоящему напротив нее человеку. Ее обхватили за плечи и рванули, поднимая над плывущим полом и заставляя встать на дрожащие точно веточки дракучей ивы ноги. Ощущение мягкого тепла под щекой нисколько не успокаивало, звук чужого бьющегося сердца в ушах сливался с выкриками заклинания и шипящим нечеловеческим голосом, а Гарри отсчитывала собственные вдохи и пыталась привести разбушевавшиеся мысли в порядок. Том слегка отодвинул ее от себя, ласково касаясь ладонью щеки, провел от уголка глаза до искривленной в отвращении губы и широко улыбнулся, будто дорвавшийся до любимых запретных сладостей ребенок. «Добро пожаловать назад, моя дорогая Ся», — промурлыкал он, и Гарри фыркнула и врезала ему по лицу. Том непонимающе моргнул, склоняя голову на бок и одной рукой продолжая поддерживать ее за плечо, и Гарри растянула губы в улыбке, копируя его жест. Вывернувшись, она сделала два шага назад, отряхнула измятую мантию в том месте, где ее касались его пальцы, и подняла глаза. В голове гремели взрывы и слышались глухие крики, шрам на лбу горел болью, и пальцы едва заметно подрагивали. Гарри тряхнула волосами, и непослушные кудри волнами рассыпались по плечам. «Не прикасайся ко мне». Впрочем, этот Том заметно отличался от Тома из прошлого. Гарри видела мельчайшие различия на его лице, иной разворот плеч, хмурую складку между бровей и чуть более мягкое, но все еще полное самоуверенной убежденности выражение. Это был тот же самый Том, неважно с другой ли фамилией или новым телом, развязавший магическую войну и убивший сотни невинных людей. Тот самый Волдеморт, убивший ее родителей, считавших его старшим другом и наставником. И Гарри совершенно не волновали его чувства, потому что Дамблдор был прав. Том сам, сознательно и собственными руками сотворил все это, когда мог хотя бы попытаться что-то изменить. Гарри тошнило от осознания того, что она тоже принимала в этом участие. Том отставил чашку, оглянулся на занавешенное плотными шторами окно, хмыкнул и пожал плечами. Вот-вот должен был закончиться учебный год, лето вовсю царило в Англии, припорашивая землю цветочными запахами и ярко-зеленой спелой травой. На ветру шелестели, покачиваясь, пушистые кроны. Яркое солнце слепящим пятном болталось посреди чистого голубого неба, а Том все еще чувствовал, будто чего-то отчаянно не хватает. Звон в ушах смешивался со стрекотом сверчков и стуком чайной ложечки о тонкий фарфор чашки, шелест дыхания терялся в усиливающемся ветре, а вязкое чувство заполняло изнутри и точно капало на исписанный пергамент кровавыми кляксами. «Пикси!» — Том махнул рукой, позволяя недопитому остывшему чаю исчезнуть из чашки. «Чего не хватает?» Домовичка на мгновение замялась, опустила глаза в пол и смяла в ладонях накрахмаленный фартук, сооруженный из купленной специально для нее скатерти. Кончики ее длинных ушей задрожали, а по лицу расползлось густое красное пятно. Том вздрогнул и вытер ладони салфеткой. «Хозяйки Персиатии, хозяин!» Наконец едва слышно пробормотала Пикси, не поднимая на него глаз, «очень сильно не хватает». Том хохотнул, вспоминая о недописанном письме, почувствовал странный укол в висок и нахмурился, разглядывая скрывающие окно бледно-зеленые шторы. И правда, он качнул головой, сминая в ладони салфетку, уже ведь почти июль. Пикси согласно закивала, и уши ее задрожали еще больше, покрываясь бурой краской. Чай в чашке появился снова, теперь горячий и ароматный, и Том принюхался, полной грудью вдыхая умиротворяющие запахи. Собственные воспоминания казались смазанными нечеткими картинками, бесконечным потоком наполняющими голову, и Том старался отбросить их, зарыть в призраках настоящего и стереть вовсе, оставляя и без того гулкую пустоту в груди. «Скоро Ся вернется из школы», — кивнул Том, закидывая ногу на ногу и задумчиво улыбаясь, «почему бы нам не съездить куда-нибудь отдохнуть?» По коричневой глади чая расползались ровные круги, бились о стенки и сменялись новыми, теряющимися в спокойном отражении. Пикси закивала снова, наконец подняв на него глаза, и лицо ее осветила широкая улыбка. Окна были закрыты плотным шторами, так что ни один лучик света не проникал в комнату, и их бледно-зеленый цвет казался призрачным свечением, окутывающим и баюкающим, нашептывающим на ухо колыбельные. Том коснулся кончиками пальцев теплого фарфора чашки, крутанул ее за тонкую изящную ручку и прикрыл глаза, вовсе не обращая внимания на разбитое зачарованное стекло шкафа и разломанное в щепки кресло. Грудь вздымалась от дыхания, воздух со свистом покидал легкие, обращался облачком горячего пара и рассеивался, истлевая пеплом на волосах. Гарри глядела тому в глаза и не могла понять, что пытается там увидеть. Том был уверен в собственной правоте, твердо и безукоризненно, убежден до искр заклинаний на кончиках пальцев и жара в животе. Ему было бесполезно объяснять, что именно он сделал не так сейчас или давно в прошлом, и Гарри не собиралась этого делать. Украшенная разноцветными камнями зачарованная спирать покачивалась на шее, нагревалась от тепла кожи и мерно стучала, спутавшись с пустой цепочкой расколовшегося янтаря. Гарри не могла объяснить собственных обуревавших ее чувств, потому что сердце все еще колотилось в висках, и от боли в давно зажившем шраме вставала перед глазами туманная багровая пелена. Магия кликотала, кружилась вокруг и опускалась на плечи, зримыми нитями опутывала и рвалась от мимолетного прикосновения, невесомого дыхания и трепета ресниц. В горле стоял тугой горький клубок, внизу живота тянуло и давило, а под спиной ощущался холодный недружелюбный камень серых хогвартских стен. «Я знаю, что ты сделал», — Гарри остановила подавшегося вперед Тома взмахом руки, скривила в улыбке губы, «должно быть, всегда знала. Проклятая идиотка, ся, я не ся», — оборвала его Гарри, закусывая губу. Перед глазами кружились и смазывались разноцветные пятна, отзвуки прошлого гудели и распевали монотонные песни, с листопадом улетающие вдаль, и Гарри казалось, что она снова маленькая гриффиндорка-первокурсница, глядящая в страшное белое лицо на затылке ее первого преподавателя. Ужас, охвативший ее тогда, плескался и переливался через край, оставлял брызги отпечатки на стенах и заляпанных стеклах круглых очков, стекал под ноги и растворялся красным теплеющим камнем и жжением на кончиках пальцев. Тогда, только коснувшись друг друга, они почувствовали боль, яростную и нестерпимую, разрывающую самое естество покореженной магией. «Ни один из них не сможет жить, пока жив другой», — гласило пророчество, закованное в белесую сферу и отпечатавшееся шрамами на душе. «И один из них должен погибнуть от руки другого», — говорила в мнимом одиночестве пророчица, так никогда и не вспомнившая изреченного проклятия. Гарри, рожденная на исходе седьмого месяца у родителей, трижды бросавших ему вызов, достаточно сильная, чтобы стоять рядом, и чьей настоящей силы он никогда не знал, должна была убить его, но никогда бы не сделала этого, потому что ничто на свете не могло заставить ее забрать чью-то жизнь. «Я не ся», — повторила Гарри, отшатываясь от протянутой руки. «Если бы она только могла, ничего этого бы не случилось. Родители остались бы живы, не бросив ее сиротой, не было бы никакой войны и никаких пожирателей смерти, никто бы на самом деле не умер, и все было бы хорошо с самого начала и без искореженных магией чувств, связавших двоих тонкой неразрывной нитью. Если бы Гарри только забрала его жизнь, как и гласило глупое пророчество, если бы влюбленность не застила ей глаза, если бы она только не поддалась собственной убежденности в том, что время не изменяется, если бы только Флемант не пустил ее тогда, и если бы Джеймс не улыбнулся, будто она была его настоящей тетей. Том рванулся, хватая ее за руку и отпарируя, и пространство снова смешалось, бахнуло по голове и зазвенело, рассыпаясь подрагивающими картинками исчезнувших жизней. «Ты в порядке?» Абраксас склонился над ним, кончиком волшебной палочки приподнимая накрывшее лицо пергамент. «Ты не подавал признаков жизни почти неделю. Что за тоска заперла моего дорогого друга в четырех стенах?» Том расцепил сложенные на животе ладони, сощурился от ударившего в глаза яркого солнечного света и поморщился, щелчком пальцев вызывая домовичку. Вместо пикси на столике появились чай и сандвичи, а Браксос хохотнул и опустил пергамент обратно на его лицо. «Конечно», — Том кивнул, отбрасывая зачитанное до дыр письмо, — «что могло случиться?» «Это я и хотел у тебя спросить», — качнул головой Малфой, чинно усаживаясь в соседнее кресло, «и где ты потерял свою очаровательную невесту?» Школьники вернулись несколько дней назад, и Нарцисс рассказал Люциусу, что никто не видел мисс Поттер с самого начала июня. Нечто внутри дрогнуло и жалобно зазвенело, но Том только отмахнулся и вспышкой заклинания испепелил подхватываемое ветром из распахнутого окна письмо. Абраксас нахмурился, будто эти действия показались ему странными, и Том широко улыбнулся, закидывая ногу на ногу. На самом деле он перечитал написанное собственной рукой письмо уже, кажется, почти сотню раз, но так и не смог понять, отчего от певучего женского имени так щекочет в груди. Чай оказался сладким до зубовного скрежета, но Том даже не поморщился, заставляя себя проглотить все разом. «Не вижу причин для беспокойства», — он улыбнулся, глядя в полные неверия глаза друга, и со звоном поставил чашку на блюдце. «Ни единой такой причины», — мысленно повторил Том, поворачивая чашку тонкой ручкой в сторону открытого окна. Задувающий ветер приносил запахи травы и витающей в воздухе влаги, трепал оставшийся от уничтоженного письма пепел и целовал щеки, забираясь под воротник мантии точно ловкие женские руки. И все же, Абраксас подался вперед, упираясь локтями в колени, когда ты в последний раз. «Я в порядке», — оборвал его Том, и друг вскинул руки и отстранился, давая сменим тему. «Как продвигается наш план?» Губы сами собой растянулись в ухмылке, и тому даже на мгновение показалось, будто в глазах Абраксаса Малфоя мелькнул тот самый ужас, впервые увиденный им во время рассказа о преувеличенных школьникам мечтах. Так было даже лучше, гораздо проще, чем выстраивать дружеские отношения и выверять каждое неверное слово. Ему никогда не нужно было иметь друзей, только слуг и помощников в воплощении собственных амбиций, и уж какая-то жалкая женщина никогда не смогла бы привязать его к себе достаточно, чтобы он хотя бы на мгновение начал о ней беспокоиться. Под веками распускались ядовито-зеленые цветы. Гарри дышала рвано, видела будто собственное искаженное отражение со светло-карими глазами и печальной улыбкой, укоряющие ее и обвиняющие, кричащие что-то неразборчиво, но вовсе не злобно. Отражение плакало, и Гарри плакала тоже, не в силах вспомнить, за что проливает слезы. Ядовито-зеленые цветы трепетали на ветру, поворачивали бархатные лепестки к солнцу и опадали, под палящими лучами превращаясь в утекающую сквозь пальцы пыль. Рывок аппарации выбросил ее, отбросил и ударил в и без того подкашивающиеся колени, заставляя рухнуть и зашипеть от прокатившейся по телу боли. Гарри не было так больно уже очень-очень давно, с тех самых пор, как она впервые повстречала запечатанную в чужом теле душу, больше всего на свете желающую ее смерти. Гарри готова была отдать ее и уйти, только бы кровь металлическим привкусом не растекалась во рту и вереницей не стоял ряд могил на истоптанной грязной земле. Том смотрел на нее сверху, будто на изломанную куклу, и в его взгляде Гарри чудились алые искорки безумия и зеленые, выпущенного в нее смертельного заклинания. Стоило моргнуть и сглотнуть горькую слюну, и ужасающее выражение сменилось обеспокоенным. Том протянул ей руку, помогая подняться, задрал рукав мантии и цокнул, мазнув пальцами по кровоточащему шраму. Гарри дернулась, пискнула и вырвала руку, натянула рукав до самых кончиков пальцев, так чтобы не видно было стекающей по ней малой струйки. Том шумно выдохнул, указал на диван, но сам не сел, будто дожидаясь ее реакции, а на низеньком отполированном столике появились пузатый чайник и две чашки из тонкого белоснежного фарфора. «Прямо сейчас я не готова тебя слушать», — бросила Гарри, и Том посмотрел на нее, как на хозяйку, бросающую щенка под дождем. «Ся, я», — Гарри взмахнула рукой, и капелька крови упала на идеально вымытую чашку. «Неся, и никогда ей не была, не пытайся мне что-то объяснять, пока не поймешь хотя бы этого». Раненая не слишком удачной аппарацией рука горела и пульсировала, в ушах все еще звенело, а перед глазами переливалась и перетекала из стороны в сторону, следуя за ее взглядом, полупрозрачная дымка. Гарри смотрела в лицо Тома и никак не могла понять, как вообще произошло все то, что произошло после битвы за Хогвартс. Как мир вывернулся наизнанку и встал с ног на голову, будто так всегда и было, и никто ничего не сделал, просто приняв всю творившуюся несуразицу. Кто в здравом уме вообще поверит, что сумасшедший волшебник, убивавший направо и налево и разорвавший собственную душу так, что оставшийся кусочек вовсе потерял человеческий облик, преследовавший и жаждущий убить ребенка, который ему ничего не сделал, вдруг по щелчку пальцев исправился и стал хорошим и мирным? Кому вообще пришло в голову назначать его директором единственной в Великобритании магической школы, полной детей, родителей которых он убивал? «Что за чушь?» — выплюнула Гарри, сведенными от напряжения пальцами сжимая в кармане волшебную палочку. И тем не менее, Том щелкнул пальцами, и кресло ударило Гарри под колени, заставляя все-таки сесть. «Если не считать небольшую неудачу, у меня все получилось». Ярко сверкнула вспышка заклинания, но окружающий Тома щит почти не дрогнул, едва подернувшись мерцающей рябью. «Небольшую неудачу», — зарычала Гарри, едва узнавая собственный голос. «Все эти убийства ты называешь небольшой неудачей». Ярость клубилась на кончиках пальцев, тугим комом в горле мешала дышать и испарялась пеленой перед глазами. Том смотрел на нее прямо и почти без эмоций, будто говорил о чем-то обыденном и совершенно неважном, как о выпитом утром кофе или расколовшейся нелюбимой чашке. «Это не значит, что я не сожалею», — Том развел руками, а Гарри едва ли слышала его слова, заглушаемые криками в ушах, «но я ведь не могу скорбеть о каждом». От еще одного заклинания щит дрогнул и раскололся, осыпаясь исчезающими над самым полом осколками. На пятом курсе, когда дементоры пытались сожрать ее душу, и среди прочих в памяти всплыло самое страшное воспоминание, Гарри слышала крики родителей, мольбы пощадить хотя бы ребенка и холодный шипящий нечеловеческий голос, непреклонный перед чужими страданиями. Ему было все равно, когда он убивал сотни магов и магдлов, когда лишал жизни Джеймса и Лили, когда направлял палочку в лицо годовалому ребенку. Ему было все равно даже теперь, когда щит вокруг него лопнул, а Гарри стояла прямо перед ним и теперь кончик волшебной палочки смотрел в его лишенный всяческих шрамов лоб. «Ты убил моих родителей и не собираешься даже скорбеть о них». Гарри приблизилась настолько, что чувствовала исходящее от него тепло, но сейчас ей до этого не было совершенно никакого дела. «Все эти люди, что могли бы быть моими друзьями, которые были моими друзьями, все они умерли из-за тебя. Ты отправил меня в прошлое ради самого себя, но почему ты не мог хотя бы попытаться что-то исправить?» «Ты права», — Том перехватил ее запястье, дернул на себя, и Гарри свободной рукой уперлась в спинку кресла, только чтобы не усесться на его колени. «Я сделал это не для тебя или кого-то другого, а только и исключительно ради собственного удовлетворения. Но прямо сейчас именно ты ведешь себя эгоистично». Гарри чувствовала его дыхание на губах, смотрела прямо в бездонно синие глаза без капельки красноты и могла вырваться и ударить в любой момент, но почему-то не делала этого, позволяя тому перехватить инициативу. «Все эти убитые мной люди совершенно не волновали тебя, пока ты лично с ними не познакомилась», — продолжил он, растягивая губы в неожиданно ласковой улыбке, — «и скажи мне, что ты сделала для того, чтобы остановить меня в прошлом». Гарри вздрогнула и дернулась, отшатываясь, и Том легко отпустил ее, взмахнул руками, заставляя кофейный столик отъехать с ее пути. «Но сейчас я действительно жалею, что пустил все на самотек», — закончил он, новым взмахом руки усаживая Гарри обратно в кресло. Дамблдор сидел в своем кабинете за столом, полностью заставленным магическими побрякушками и бесполезными артефактами, смотрел на него поверх очков половинок задумчиво и поглаживал длинную белоснежную бороду. В начале августа в Хогвартсе не было почти никого, за исключением, конечно, домовиков, и даже рамки портеров хвастались друг перед другом скупыми пейзажами и однотипными задними фонами, растеряв собственных любопытных обитателей. Каменная горгулья отъехала в сторону, не дожидаясь слов, и Том решительно вошел, теперь вовсе не понимая, зачем пришел именно к этому человеку. «Признаться, я ждал тебя несколько раньше», — качнул головой Дамблдор, щелкая пальцем по крутящемуся приборчику. «В этом вы с мисс Поттер оказались похожи». «Ее не было». Тому казалось, что от и без того изорванной души оторвали по-настоящему важный, чудовищно огромный кусок, и теперь оставшаяся часть металась из стороны в сторону, не в силах совладать с нахлынувшим одиночеством. «Где она?» Этот голос не принадлежал ему. Это был голос безумца, помешанного, потерявшего единственную ценность, ищущего и не находящего, все еще отрицающего собственную отравляющую зависимость. Дамблдор развел руками, стянул очки половинки на кончик носа и махнул рукой в сторону единственного кресла, стоящего напротив его стола. «Едва ли я смогу помочь тебе в твоих поисках», — заговорил он, когда Том послушно сел, не сводя глаз с вращающегося волчком приборчика, — «но ты, похоже, и сам не осознаешь, что с тобой происходит». Том закинул ногу на ногу и ухмыльнулся. Он прекрасно знал, что с ним происходит, не знал лишь, что именно эта женщина сделала с ним, чтобы с ее исчезновением весь его здравый рассудок пропал тоже. Ему всего лишь нужно найти ее и убить, и тогда все встанет на свои места. «Не спеши с выводами, тем более не принимай поспешных решений», — Дамблдор качнулся вперед, опустил на столешницу локти. «Ты талантливый человек, Том, но всегда пытаешься найти причину своих неудач вместо того, чтобы искать решение. Ее не было, будто никогда и не существовало вовсе, словно с самого начала она была лишь наваждением, глупой иллюзией, такой сладкой, что не хочется отпускать. Тому нравилось быть с ней, но теперь ее не существовало, и отчаянная потребность рвала и душила, оставляя под веками ожоги ядовито-зеленых глаз за стеклами круглых очков. Все, что ему теперь было нужно, это найти и убить, чтобы разъедающее изнутри чувство пропало навсегда, растворилось в надвигающемся безумии и истлело смертельными заклинаниями. «Вы директор этой школы, Дамблдор», — Том растянул губы в улыбке, перекрикивая ревущее в ушах море, — «преподаватели не должны исчезать без вашего ведома, поэтому я спрошу вас еще раз, если у вас с возрастом ухудшился слух, где Персиатия Поттер?» «Персиатия Поттер мертва», — выдох спустя ответил Дамблдор, — «и ты сам это знаешь, потому что разузнал о ней все после вашей первой встречи». Рваный выдох разбился о прохладный воздух, резанул осколками спокойствия по коже и завибрировал, заглушая стук собственного сердца. Сердце в груди растерянно билось, точно потеряв тонкую ниточку связи реальности и рассудка, искала и не находила, падала и подскакивала, ни на мгновение не замедляя ход. Персиатий Поттер, его сей никогда не существовало, как не было женщины, ветерком проникающей в каждый осколок души. Она обманула его, уничтожила, и он наслаждался этим, потому что все наконец встало на свои места. «Что же до девочки, которую ты заставил себя любить?» Дамблдор пригладил бороду и поднялся, обходя директорский стол. «Я не знаю, где она, но прошу, если в тебе осталось еще хоть что-то человеческое, оставь ее». Порванная струна рванулась и зазвенела, шумящее в ушах море смело волной, переживала и выплюнула на острый кровавый песок. Ее не было, не существовало никогда, и лишь отчаянный призрак зеленых глаз оставлял на руках бесчетные шрамы. «Что ты хочешь этим сказать?» Гарри закинула ногу на ногу и сцепила пальцы в замок, обхватив ими колено. Несмотря на клокочущую в груди ярость, у нее оставалась одна маленькая проблема. Она все еще любила его несмотря ни на что, и Том это прекрасно знал. Он сидел в кресле напротив, смотрел на нее, ласково улыбаясь, а Гарри тошнило от того, что натянутая внутри струна трепетала и отзывалась на каждое его прикосновение. Ее волшебная палочка осталась лежать рядом, острым концом упираясь в бедро, а Том свою не доставал вовсе, будто твердо уверенный, что она не сделает ему ничего плохого. «Только то, что твоя неспособность убить меня несколько разочаровывает, моя дорогая Сиа», — Гарри зарычала, и он стер с лица улыбку и как будто виновато пожал плечами. «Я слишком долго знаю тебя под этим именем, чтобы...» «Ну конечно», — про себя хмыкнула Гарри, перебирая край рукава. Они были знакомы в прошлом полтора года, а с его возрождения и до настоящего момента прошло почти 10 лет. И пусть даже он увидел в ней Персиатию только когда собирался убить в запретном лесу, с тех пор тоже прошло гораздо больше несчастных полутора лет. Гарри махнула рукой, вытащила укатившуюся под бедро палочку и качнула ей, перебирая в пальцах. Настойчивый гул в голове не утихал, перед глазами плясали мутные кляксы, но Тома она видела прекрасно, он словно выделялся из смазанного фона ярким контуром, прожигал взглядом так, что она никак не могла понять, о чем он думает. И в то же время ничто больше не мешало ему копаться в ее мыслях и чувствах, ведь он сам занимал их все без остатка. «Мне нравится любить тебя», — вдруг сказал он, отвечая на незаданный вопрос, вызвано это чувство магией или появилось естественно. 30 лет назад оно удержало меня от помешательства, а потом усилило его. То, что для тебя случилось буквально только что, для меня, воспоминания из прошлой жизни, и ты не должна винить меня в том, что я отношусь к этому прохладно. Твое будущее было для меня прошлым, и я не мог себя его лишить. Воздух в горле рванулся и вырвался сдавленным хрипом. То, что говорил Том, было правдой, но правдой удушающей и оглушающей, отдающейся пустым гулом в голове и искрами на кончиках пальцев. Даже если для него, отправившего ее в прошлое, все это случилось в другой жизни, для нее это была реальность, вчерашнее и настоящее, вспышками заклинаний отпечатавшиеся под веками. Даже если прошлое оставалось прошлым, все эти люди умерли по его вине, и он не смеет говорить, что она не сделала ничего, чтобы его остановить. «Ты!» Гарри вскочила, взмахом палочки отбрасывая кресло и разбивая его об стену. «Это все, что ты можешь сказать. Твое прошлое, мое будущее, мое будущее. Так что ты должен был хотя бы поставить меня в известность. Неужели ты бы отказалась?» Том вздохнул и подался вперед, шеей упираясь в направленную на него палочку. Испугалась и ушла, нарушив течение времени. «Прошлое на то и прошлое, что когда-то уже случилось. Разве не так ты успокаивала себя, глядя на подростка отца, которому суждено умереть от моей руки? Гарри раскрыла рот, хватая горячий воздух, и захлебнулась. Горький комок в горле лопнул и рассыпался, разорванная нить хлестнула по обезумевшему сердцу, подскочившему и упавшему в пятки. Упирающаяся в шею Тома палочка не подрагивала, пальцы сжимали ее до побеления и онемения, Гарри закусывала губу, давила рвущееся из горла заклинание и рвано вдыхала воздух, не в силах выпустить его обратно. Горячая ладонь коснулась живота и едва надавила, Том опустил взгляд, и пелена перед глазами рассеялась, падая на растекающуюся по рукам кровь. «Нет хороших и плохих людей», — продолжил Том, и рука его поползла выше, собирая складками строгую мантию. «Нет в этом мире добра и зла, светлой и темной магии, а прошлое на то и прошлое, что всегда стоит за спиной. Время не изменяется, как бы мы этого не хотели, но даже если бы это было возможно, думаешь, получилось бы лучше. Я эгоистично подарил тебя себе, но сейчас моя жизнь принадлежит тебе, и ты вольна забрать ее, когда только пожелаешь». Он перехватил ее руку, задрал рукав и коснулся разорванной раны кончиками пальцев, едва уловимо шепча заклинание. От предплечья пробежала волна щекотки, забралась под одежду и волосы, поцеловала щеки и исчезла с пропавшим ощущением теплых пальцев на коже. Том смотрел на нее снизу вверх, мягко улыбался, точно ждал ее решения, и знал его лучше, чем кто бы то ни было. Губы у Гарри дрожали, в уголках глаз выступали слезы, и палочка больше не упиралась в чужую шею уверенно. Магия вокруг бурлила и клубилась, шипела и лопалась, как лопались одна за другой связывающие их нити. «Я не хочу», — всхлипнула Гарри, и Том покачал головой и поцеловал исчезнувшую рану. «Это эгоистично. То, что он делал тогда, и то, что сейчас, Том делает только для себя. Так почему она все еще сомневается, смотрит на него, ловит взгляд и улыбается, будто совсем ничего не случилось? Забери ее», — шепнул он, будто давая подсказу, и Гарри сбивчиво хохотнула. «Нет, потому что он прав. Она не сделала ничего», — утешала себя глупыми отговорками и в итоге встала с ним в одну линию, превратившись в такое же повинное в тысячи смертей чудовище. «Отомсти мне, разве не поэтому ты здесь?» Он не спрашивал, констатировал факт, но Гарри всегда была слишком трусливой, чтобы забрать чью-то жизнь. Пусть даже она и была отдана ей добровольно. «Мне это не нужно. Ей не нужно отмщение, не нужно кого-то спасать. Все, что случилось, уже случилось». Магия лопнула и истлела, оставив под кожей незаживающие шрамы. Ей не нужна была чужая жизнь, потому что Гарри была слишком трусливой, чтобы кого-то спасти. «Я использовал тебя, потому что для меня это всегда было так. Я не спрашивал твоего мнения, потому что предыдущий я не спрашивал своего собственного. Я привязал тебя к себе, чтобы привязать себя к тебе, и я все еще не жалею о том, что сделал это, потому что мне нравится тебя любить». «Хватит», — Гарри рванулась, отталкивая его руку, и она безвольно повисла в воздухе, вместе с глупыми чужими словами. В голове звенело, перед глазами распускались ядовито-зеленые цветы, пространство вокруг кружилось и дрожало. Сердце оглушительно билось на кончиках пальцев. Гарри все еще любила его и понятия не имела, что теперь с этим делать. «И теперь, когда сооруженный мной же щит спал с твоего разума, я отчетливо вижу». Его голова дернулась от звонкой пощечины, и Том усмехнулся, касаясь щеки кончиками пальцев. Гарри выпустила воздух сквозь сжатые зубы и склонила голову на бок. Звук, упавший на пол волшебной палочки, резанул по ушам и смешался с грохотом бьющегося в ушах сердца. «Я сказала тебе прекратить». Том тихо рассмеялся, нагнулся, поднимая выпавшую из дрогнувших пальцев волшебную палочку и вложил в ее раскрытую ладонь. Гарри фыркнула, крутанула ее и сунула в карман, отступая на шаг и путаясь в подоле собственной мантии. «Разве ты не поняла? Сейчас он поднялся, оказываясь непозволительно близко. Я делаю то, что мне нравится. Ничего не бойся», — сказал он ей вечность назад, оставляя отпечаток собственного дыхания на губах. «Делай то, что тебе нравится». «Я ненавижу тебя», — каркнула Гарри, ощущая его дыхание на кончике носа. «Именно, Ся», — кивнул Том, подаваясь вперед и прижимаясь губами к ее губам. Шаги отдавали гулом и скрипом в ушах. Темное ночное небо мерцало холодными безразличными звездами, но Том не смотрел на них, не обращал внимания вовсе, будто ни одной из них не существовало, а мир толкался в чернильной темноте, кровью стекающей по рукам. Перед ним был симпатичный двухэтажный домик с горящими яркой желтизной окнами, но он тоже тому был совершенно безразличен. Не волновали его и обитатели дома, наверняка уже готовящиеся ко сну после веселого осеннего праздника. Незапертая дверь легко скрипнула под ладонью, по глазам резанул яркий после уличной полутьмы свет. Если бы ему не было все равно, Том отметил бы разбросанные по полу игрушки и в особенности шикарную детскую метлу, мелко подрагивающую от напитавшей ее магии. Если бы Том все еще различал лица, он бы увидел сменившуюся отпечатками ужаса радости яркие зеленые глаза в обрамлении рыжих волос. Но Том не видел и не слышал, понятия не имел, зачем пришел сюда, ведомый лишь тонкой невидимой нитью, оглушающе звенящей в ушах. Он искал что-то, но уже не помнил что, лишь следовал зову в ушах и шрамом под веками. Он собирался убить ребенка, потому что глупое пророчество, которым он никогда не верил, гласило, что именно этот ребенок оборвет его жизнь. Или нет, Том вовсе не был уверен, что все еще был способен различать человеческую речь. «Лили, иди наверх и забери Гарри», смутно знакомый мальчишеский голос пробился в сознание зеленоватой вспышкой, «я задержу его». Юноша с растрепанным черными волосами, в очках в круглой оправе и со знакомым упрямым выражением лица стоял перед ним с пустыми руками, совершенно безоружный, а Том уже знал, что первым он заберет его жизнь. Девушка с рыжими волосами, названная Лили, рванулась и скрылась на лестнице, и где-то наверху заплакал ребенок. Шум в ушах усилился, губы растянулись в предвкушающей ухмылке, и Том погладил нагревающуюся плоть волшебной палочки. «Отец ведь все тебе рассказал», Джеймс Поттер глупо преградил ему путь, широко раскинув руки, «как ты можешь приходить сюда и верить?» Яркая зеленая вспышка оборвала его слова, и тело гулко повалилось на устилающий пол ковер. «Это правда», Флемонт Поттер рассказал ему о Персиате и Гарриет Поттер, но это не значило, что Том собирался ее прощать. Это не значило, что он собирался останавливаться на полпути. Если пророчество гласит, что этот ребенок отнимет его жизнь, он позволит этому случиться, сперва отобрав у нее все, что только возможно. Том не собирался умирать никогда, он отчаянно боялся смерти и бежал от нее. Ничего этого вовсе не случится, если он просто убьет ее сейчас. Лестница на второй этаж скрипела, будто предупреждала хозяев о надвигающейся опасности. Том шел медленно, растягивал каждый шаг, будто наслаждался расстилающимся мурашками по коже предвкушением. Том не собирался умирать никогда и уж точно не от рук ребенка, чья жизнь с самого начала принадлежала ему, не от рук Гарриет Поттер, которая еще даже не знала его имени. Рыжеволосая Лили Поттер закрывала детскую кроватку собственным телом, но Том все равно видел сверкающие ядовито-зеленые глаза и протянутые к нему руки, неловко хватающиеся за рукав матери. На голове у нее была копна торчащих во все стороны черных волос, рот растягивался в счастливой улыбке, и Том пришел убить ее, потому что именно этого желало его естество. Да, будет гораздо проще, если он просто заберет ее жизнь и уйдет. То-то, радостно воскликнул ребенок, протягивая руки и перебивая раскрывшую рот мать. Том ухмыльнулся, перевел взгляд на побелевшее лицо Лили Поттер. Кажется, в одном он все-таки ошибся, это маленькое чудовище прекрасно знало, кто он такой. Не подходи к ней, рявкнула Лили Поттер, не успел Том сделать и шагу. Можешь убить меня, но не смей трогать мою дочь. Меня не волнует твоя жизнь, просипел Том, не сводя взгляда с искрящихся изумрудами глаз. Ты можешь отойти, и я сохраню ее тебе. Они были похожи, мать и дочь, дева и дитя, обе беззащитные и такие хрупкие перед ним, совершенно чистые и по-детски непорочные. Тому нужен был только ребенок, но он убил уже слишком многих, чтобы отнятая ненароком жизнь волновала его хоть мгновение. Он оттолкнул ее, отбросил в сторону, касаясь холодными пальцами теплого дерева детской кроватки, но она не смирилась, бросилась на него сзади и упала от яркой вспышки цвета собственных глаз. Ребенок непонимающе хлопал глазами, все еще тянул руки и хватался крошечными пальцами за мантию на его рукаве. То-то, снова воскликнул он и потянул мантию на себя, мамочка, все, что ему нужно, это убить эту маленькую, хватающуюся за него девочку, и все наконец встанет на свои места, все, что нужно, лишь не смотреть в искрящиеся отсветами смертельных заклинаний глаза. Том рвано выдохнул, когда теплые пальчики коснулись тонкой огрубевшей кожи. Девочка комкала его мантию в ладонях, хлопала огромными глазами и склоняла голову на бок, глядя доверчиво-доверчиво. Ее жизнь принадлежала ему, и все будет хорошо, если он просто заберет ее и больше никогда не умрет. Все снова станет в порядке, когда он просто избавится от мешающей, засевшей глубоко в мыслях детали, сводящей с ума мерным гулом в ушах. То-то, девочка потянулась следом, едва не вываливаясь из кроватки, оперлась о решетку и причмокнула губами, вдруг начиная заливисто хохотать. Он просто заберет ее жизнь, и этого никогда не случится. Ядовито-зеленая вспышка смертельного заклинания отразилась в по-детски огромных глазах, нечто внутри лопнуло и оборвалось, осыпаясь пеплом на плечи, и клубящаяся в груди одинокая ярость исчезла, утонув в мягком спокойствии цвета ее черных волос. «Все будет хорошо, если только она не умрет, оглядывайся». Черная от старости и грязи входная дверь, казалось, смотрела на нее собственными почти живыми глазами и вот-вот собиралась разразиться страшной бранью, как портрет тетушки Вал в прихожей Домана Гримма. Сквозь разошедшиеся доски, впрочем, нельзя было увидеть и услышать ничего, кроме кромешной темноты и тянущего запаха дыма, и Гарри прекрасно знала, что этот старый и разваливающийся на вид дом был крепче любого соседнего, красующегося как с фотографии в каталоге недвижимости. А уж сколько витиеватых заклинаний витало в каждой дощечке и трещинке, смог сосчитать бы разве что сам наложивший их волшебник. Приходя сюда, Гарри каждый раз зависала перед всяческими предметами убранства, совала нос в каждую склянку и непременно вызывала тонну недовольства уже не профессора Снейпа. Сейчас, сделав глубокий вдох и постучав в дверь, она ожидала, когда угрюмый хозяин соизволит пустить ее внутрь и выслушать ее кажущиеся встряхивающими земные устои проблемы. Спустя четверть часа ожидания и мерного стука, дверь все же лениво отворилась, и в щель просунулся длинный нос Северуса Снейпа. Следом за носом показались его искривленные презрением губы и блестящие черные волосы, будто вымазанные маслом. Взглянув на Гарри, он издал страдальческий вздох и попытался захлопнуть дверь, так что ей пришлось перехватить ее рукой. Гарри как никогда мило улыбнулась, склонила голову на бок и потянула на себя кажущуюся мягкой под пальцами створку. «Мисс Гарриет Лилиан Поттер», — процедил Снейп, и на его лице отразилось явственное желание захлопнуть дверь поверх ее пальцев. «Если вы снова пришли за советом, я не скажу вам ничего нового. Если хотите выговориться, потрудитесь найти другие свободные уши. Мистер Северус Тобиас Снейп», — сказала она в той же манере, продолжая тянуть на себя, «боюсь, я не выживу без вашего совета, потому что никакие другие мне не подходят. Думаю, вам следует знать, что, умирая, я непременно заберу с собой всех своих бывших врагов». Лицо Снейпа на мгновение изменилось, сделалось почти радостным и тут же снова покрылось серой моросящей тучей. Гарри от подобных метаморфоз едва сдержала смешок, и дверь едва не выскользнула из ее пальцев. «Прекрасно», — кивнул Снейп, медленно, будто завороженно моргая, «надеюсь, в загробной жизни мы с вами окажемся в разных местах, и вы больше не будете мне надоедать». За его спиной Гарри могла разглядеть заставленную всевозможными шкафами гостиную, которую на первый взгляд никак нельзя было связать с внешним обликом разваливающегося хуже Норы Уизли дома. Внутри, несмотря на множество склянок, котелков и раскрытых книг, было безукоризненно чисто, словно кто-то буквально только что прошелся десятком чистящих заклинаний. Профессор Снейп все еще жил в родительском доме в паучьем тупике в Каукварте, всем своим видом показывая, что переедет разве что на кладбище. «Ни за что», — широко улыбнулась Гарри, «мы с вами непременно оба окажемся в раю, скорее оба, в аду», — скривился Снейп, со вздохом отпуская дверную ручку. Дверь со скрипом отворилась, прошла будто насквозь ее пальцев, ударилась о стену и подтолкнула Гарри в спину, захлопываясь и запираясь сама собой. Гарри фыркнула, качая головой, бросила взгляд на ни капельки не изменившуюся со времени ее прошлого визита обстановку и вдруг задохнулась от накатившего чувства удушающей неправильности всего, что она когда-либо делала. Последний раз она приходила сюда за советом не больше пары недель назад, но для нее прошло на самом деле больше полутора лет, и теперь Гарри казалось, что она не может отличить прошлое от настоящего. Время от времени ей казалось, будто вот-вот выйдет из-за угла широко улыбающийся проказник Джеймс в компании вездесущих друзей, нахмурится отчитывающая неразлучных приятелей умница Лили, и Флемонт с Юфимией снова пригласят ее на какой-нибудь праздник, а потом мягко рассмеется, выслушав ее рассказы, Том потреплет по волосам и поцелует в висок, словно не он сам разрушил все, что у нее могло быть. Прошли уже почти сутки с тех пор, как она вернулась, а сосущая ярость все накатывала волнами, искрила на кончиках пальцев и истлевала в рациональном шелесте, напоминающем, что Том вообще-то был прав. Она могла сделать все, что угодно, там, в прошлом, но всего лишь праздно наслаждалась жизнью, успокаивая себя мыслью, что все это уже случилось. Для нее, а не для этих приговоренных к смерти ребят. Мисс Поттер вздохнул Снейп, обрывая кружащие прохладным ветром мысли, если вы пришли за советом, потрудитесь объяснить, в каком именно деле вам нужен совет на этот раз. Я умею читать мысли, но едва ли вы будете удовлетворены подобным способом ведения беседы. У Гарри в памяти отпечатался образ черноволосого паренька в слишком короткой для него мантии, с тонкими, искривленными презрением губами. Нынешний Северус Снейп почти не отличался от себя в детстве, разве что был теперь с ног до головы закутан в плотную непроглядно черную мантию без единого крохотного изъяна. Стоило моргнуть, и один образ накладывался на другой, и они смешивались, превращая бывшего профессора зельеварения в угрюмого несговорчивого мальчишку, по собственной глупости потерявшего единственного друга. Гарри вздохнула, раскрывая рот, и так и застыла в немом крике. На голову будто обрушился огромный булыжник, раздробил и расплющил череп, прижал к земле, зарыл будто в свежую теплую могилу и придавил сверху, точно опасался, что она может вырваться на поверхность. Снейп смотрел на нее безразлично, как и всегда, явно ждал, когда она соизволит оставить его одного, а Гарри казалось, что и он тоже растворяется в яркой зеленой вспышке смертельного заклинания. Ее мир, все, что она знала о самой себе, стремительно рушилось, как в тот самый момент, когда ее единственный самый страшный враг попросил ее не умирать. Убранство совсем непросторной гостиной вдруг сделалось мутным и расплылось, будто кто-то уронил на колдографию пузырек неудачного зелья. Глаза запекло, и Гарри всхлипнула, мгновение спустя осознавая, что совершенно отвратительно по-детски ревет. Все, чего она хотела с самого детства, это жить обычной нормальной жизнью с друзьями и капелькой волшебства, так какого Дракла с этого самого детства все всегда шло наперекосяк независимо от ее собственных действий. «Садитесь», — каркнул сквозь мутную пелену Снейп, и кресло ударило ее под колени, а в руки прыгнула теплая чашка, «пейте». «Подите вон», — мысленно добавила Гарри, потому что наверняка именно это вертелось у него на языке. То, что он дал ей, оказалось настоем, отдающим горечью и терпкостью трав. Гарри не сказала бы, что это невкусно, но горло застыло в спазме, так что не получалось даже сделать глоток. Слезы сами собой катились по щекам и падали на ладони, а Гарри чувствовала себя глупо и неуютно, оказавшись в таком виде именно перед Снейпом. Впрочем, она сама пришла к нему, так что и винить могла одну лишь себя. Итак, хмыкнул усевшийся напротив Снейп, взмахом руки передавая ей платок, говорите, комок, застрявший в горле, никуда не делся, тошнотой подскочил вверх и упал в желудок, расплескивая скопившуюся в животе желчь. Гарри готова была расплакаться снова, сжимала в пальцах грубый серый платок, а чашка дрожала, расплескивая травяную настойку. Если уж говорить на чистоту, Снейп был последним человеком, которому Гарри стала бы рассказывать о своих проблемах, но отчего-то раз за разом она приходила именно к нему, не обращая внимания на презрительные усмешки и едкие комментарии. «Что вы думаете о Персиате и Поттер?» Выдохнув сквозь зубы, выпалила Гарри. Это было совсем не то, что она хотела сказать, но слова вырвались сами, а скакнувшее сердце пойманной пташкой забилось в кончиках пальцев. Брови с ней по на мгновение взлетели вверх, а после он вернул себе привычное ядовитое выражение лица. Было немного забавно осознавать, что в школе Гарри его терпеть не могла, что было вполне взаимно, а теперь мчится к нему плакаться по совершенно любому поводу. «Я не был знаком с ней достаточно, чтобы составить собственное мнение», — вздохнул Снейп, опуская подбородок на ладонь, «но вы на нее не похожи ни капли. Она — это я и есть», — мысленно завопила Гарри, натягивая на лицо кислую улыбку. «Как это, не похоже, так это, не похоже», — язвительно скривился Снейп, не отрывая от нее колючего взгляда, «если это все, что вы хотели спросить, идите уже, Мерлина ради, домой». Лицо Снейпа было узким и светлым, почти сероватого оттенка, так что его легко можно было сравнить с восставшей из могилы нечистью. Смотрел он всегда пронзительно, сверху вниз, не скрывая чувств и в особенности презрения ко всему на свете, а Гарри иногда казалось, что нет никого, с кем бы он мог быть достаточно близок, и тем не менее сама тащилась к нему, навязывалась, как легкомысленная дурочка. Иногда Гарри казалось, что после школы что-то прошло не так, вселенная сломалась, перепутав хорошее с плохим, и все перевернулось с ног на голову, сделавшись совершенно непонятным. На самом деле, думала Гарри, все пошло не так с самого ее рождения и даже раньше, а перевернулось с ног на голову, когда она повзрослела. Потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что не существует ничего хорошего и плохого, и не всегда то, что нам кажется, выглядит так на самом деле. Гарри потребовалось слишком много времени, чтобы окончательно повзрослеть. «Вы правы», — выдохнула Гарри, со звоном опуская чашку с травяным настоем на стол, «прощайте, не было никакого добра и зла, всеобщего блага и прочей чепухи, а существовали всего лишь люди, и никто из них никогда не окрашивался в черное или белое, как магия была красно-зеленой, теплой и колючей, словно свитер миссис Уизли, люди просто были, и кто-то любил их, а кто-то нет». «Никогда», — хохотнул Снейп, взмахивая на прощание рукой. Гарри появилась в прошлом 8 октября 1972 года, перенеслась из 2002, того же 8 октября, на 30 лет назад и застряла там на 1,5 года, до 22 мая 1974. Она никогда не была особенно сильна в истории и датах, но эти три, кажется, намертво отпечатались в разуме, застыв перед глазами бронзовыми мемориальными табличками. Сегодня было 31 октября 2002, с момента ее переноса в прошлое прошло меньше месяца. С момента возвращения, неполных 2 дня, Гарри чувствовала себя бесплотным призраком, мечущимся от места к месту сквозь теплых живых людей, останавливалась раз за разом и долго смотрела. Она была в Годриковой впадине когда-то давно, почти в прошлой жизни, и теперь, стоя перед разрушенным домом и читая высвечивающиеся колдовские слова памяти и поддержки, чувствовала, как проваливается совсем глубоко. Даже после окончания войны никто не решался трогать этот дом, а сама Гарри, будто позабыв обо всем, поселилась в чужом наследстве, позабыв о собственном. В доме на Гримма было шумно из-за тетушки Валы и ворчливого Кричера, и кривящих губы портретов семейства Блэк, а здесь повсюду витали призраки, оседая на щеках невыплаканными слезами. Теперь, впервые в жизни, Гарри всерьез плакала о потерянной семье, с которой не успела по-настоящему познакомиться. Она плакала о мальчишках-подростках и об упрямых прямолинейных девчонках, и о потерянных в живом лабиринте стариках. Гарри была уже в поместье Поттеров, и от него остались лишь высокая трава на месте сгоревшего сада и овитые плющом развалины. Она не хотела знать, как и почему это случилось, лишь возложила цветы у заросшей могилки и долго молчала, сидя на промерзшей осенней земле. Отчего-то все казалось ненастоящим. И дом с дырой вместо второго этажа, и покосившаяся ограда, и табличка на длинной тонкой палке. Гарри хотела зайти на местное кладбище, но никак не могла заставить себя оторвать взгляд от мерцающих в ночном небе звезд. Она стояла здесь уже, кажется, целую вечность, пытаясь вспомнить то, чего никогда не было, и крутила в пальцах влажную волшебную палочку. Гарри помнила родителей подростками, детьми младше нее самой, и совсем не знала, какими они были в те недолгие годы независимой жизни. Почти все, с кем она познакомилась в прошлом, теперь были мертвы, оставив после себя лишь могильные камни и тусклые колдографии, а Гарри стояла здесь и никак не могла сдвинуться с места. Мурашки расползались по рукам и забирались под мантию, щекотали загривок и роились в колышущихся мыслях, отдаваясь терпким привкусом крови на языке. Начинал накрапывать дождик. Гарри, вздохнув, оторвала взгляд от дыры и закрывших звезды облаков, крутанулась на пятках и направилась в сторону кладбища. Она понятия не имела, зачем все это делает и что хочет получить, но колючая боль в груди как будто слегка стихала от промозглого осеннего холода, а кровавая пелена перед глазами становилась чуточку прозрачнее. Гарри не знала, кого должна винить во всем этом, и просто бесцельно злилась, выравнивая дыхание и выпуская с каждым вздохом сноп красноватых искр. Ведущая на кладбище калитка пронзительно скрипнула, встрепенулись попрятавшиеся от дождя в еще не облетевших кронах птицы. Гарри ступила на влажную землю между скромных серых могил, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь восстановить в памяти тот единственный раз, когда она оказалась здесь. Мутный лунный свет освещал плохо, так что приходилось вчитываться в выбитые на камнях надписи, и Гарри, закусывая до крови губу, все еще пыталась делать вид, что не знает никого из этих людей.